Ферус Манус не чувствовал себя заблудившимся, и тем не менее это место было незнакомо ему. Это была пещера, огромная и отражающая эхо пространство, которое вело в бесконечную темноту. Длинная неровная трещина раскалывала сводчатый потолок, и он предположил, что упал в незнакомую расщелину в пустыне. Тусклый солнечный свет проникал сквозь трещину, но растворялся во мраке. Он несколько раз попытался вызвать морлоков, но радиосвязь не работала. Не было даже помех. От ретинальных линз было мало пользы, и после нескольких серий пустых сведений он снял боевой шлем. «Насколько глубоко я нахожусь?» – поинтересовался он вслух. Эхо отсутствовало, несмотря на громадные размеры пещеры. Воздух был свеж и холоден. Он чувствовал его ласковое прикосновение к коже. Но в воздухе был сильный запах масла и чего-то еще – благовония. Аромат был приторным, абсолютной противоположностью того, к чему он привык. Это было разложение и гедонизм, настолько далекое от твердости и дисциплины, насколько было возможно. Когда его улучшенное зрение присоединилось к другим чувствам, ему медленно раскрылось больше деталей окружающей обстановки. Колонны, линялые остатки резных фресок и широкие триумфальные арки, сделанные из камня. Он увидел монолитные скульптуры. Все они были человеческими, но он не узнал ни лиц, ни облачения. Каменные незнакомцы смотрели на него свысока разрушенными временем лицами. Один благородный воин без головы, обвиняющий, указывал на него пальцем. «Я не рубил твою голову, брат», — сказал Ферус и зашагал прочь. Как и его голос, шаги Феруса не оставляли эхо, и он предположил, что это из-за некой особенности геологии. Ферус провел некоторое время с братом Вулканом, который просветил его о достоинствах и отличиях земли и камня. «Покажи мне, как превратить его в нечто функциональное и полезное», — ответил он к большой досаде другого примарха. «В противном случае, в чем смысл?» Горгон и дракон были похожими и, тем не менее, такими разными. Ферус последовал за ветром, надеясь, что он приведет его к какой-нибудь трещине, которую он мог бы расколоть и таким образом соединиться со своим легионом. Бриз вывел его из огромной пещеры в широкую галерею, которая, однако, напоминала какое-то затонувшее королевство Старой Земли. Колонны подчеркивали длинный темный путь и поднимались к высокому потолку, который исчезал во мраке. Земля под ногами была темной, стояла вонь пепла крематория и сожженной плоти. Смертного это могло вывести из себя, но Ферус далеко ушел от подобной слабости, рожденных во плоти. Черный песок. Мысль пришла незваной, когда он посмотрел на свои ноги. Точно, как в долине. Возможно, гробница или мавзолей, вслух посчитал он. Но здесь не было ни крипт, ни даже реликвария, только галерея, которая воняла смертью. Куски отражающего обсидиана, черного как земля, мерцали в свете кристаллов, когда Ферус миновал галерею. Он мельком увидел что-то, или скорее часть образа, в прозрачном камне. В бездонной тьме пылал огромный пожар и что-то еще. Оно было знакомым и в то же время чужим. Словно хватаясь за разбитые осколки сна, Ферус не мог удержать образ целиком достаточно долго, чтобы четче разглядеть. Где бы он ни останавливался для лучшего обзора, обсидиан отражал только лицо примарха, суровое и раздраженное. Возможно, это был очередной каприз света и геологии этого места. Несомненно, в нем было что-то уникальное. Ферус сопротивлялся порыву извлечь сокрушитель наковален и разнести камень на куски, зная, что ничего не добьется этим, и отогнал желание. «Меня не проведешь так легко», — подумал он, и упрямо продолжил путь. Он почти вышел из длинной галереи, когда что-то еще кольнуло чувство примарха. Ферус услышал плач. Может быть, проделка ветра? Он не чувствовал дуновения, но звук разносился довольно легко. Это была скорбная песня, нечто столь зловещее, что просачивалось в его душу и наливало свинцом конечности. Примарху не приходилось когда-либо испытывать печаль. Она причиняла ему боль при утрате сыновей в битве, но это был риск, неотъемлемый, при том назначении, ради которого их создавали. Он принимал его. Он никогда не чувствовал истинную утрату, и вот теперь она овладела им, видимость реальной. Его разум наполнили образы братьев, убитых или близких к смерти, труп его отца. Что это? Гнев вытеснил печаль, когда Ферус понял, что стал жертвой очередного колдовства чужих. Он не поддался ему, вернув силу своему телу только для того, чтобы печальная песнь изменилась в что-то еще, нечто худшее. В воздухе звучали предсмертные крики, словно в этом мрачном месте задерживались какие-то призраки, вновь переживая свои последние мгновения перед смертью. «Выходи!» – потребовал Ферус, разыскивая колдуна, который изводил его своими чарами. «Покажись, или я разорву это место на части, чтобы найти тебя!» Его вызову ответил низкий скрежет далеких двигателей, режущий слух крещендо, интенсивной стрельбы и дикие вопли воинов. Тысячи звуков битвы смешались в ужасающую какофонию, принуждая к убийству и смерти. Вокруг примарха развернулась картина битвы, и только ее он мог слышать, да и то с огромной дистанции, возможно, через само время. Ферусу не было необходимости видеть ее, чтобы понять, где бы и когда бы она ни происходила, это был ад. Пока иллюзорная война продолжалась, он распознал голос, от которого у него застыла кровь. Губы примарха покинул скрежет, слабо подходящий повелителю битвы. «Габриэль!» Он остановился и попытался прислушаться, надеясь, что таким образом опровергнет свои подозрения. Но грохот стих, и вместо него помещение наполнила тишина. Дыхание слабое и частое. Под боевым доспехом, выкованным собственноручно полубогом, тяжело поднималась грудь. Окружившая его внезапная тишина вызвала у Ферроса новую и нежеланную тревогу. Маленький шаг, неуверенный и осторожный, снова вызвал ад в разуме. Еще один. И крики стали громче. Еще и они почти оглушали. «Габриэль!» Феррос сердито всматривался в темноту, изучая каждую колонну, каждую тень в поисках своего первого капитана. Взбешенный и недоверчивый, он не отдавал себе отчета. В его измученном разуме Габриэля Сантара жестоко убивали. Затем других. Десаан, превращенный в пепел атомным пламенем. Руман, заколотый полудюжиной спад. Даже Кистер, магистр астропатов, выплевывающий кровь и застывший в предсмертной конвульсии. Тысячи умирающих голосов кричали одновременно. Ферус ударил по земле и понял, что стоит на коленях. Атакованный апокалипсическими видениями, он поднял серебряные руки ко лбу в попытке отогнать их. Невозможно! Он увидел нечто столь ужасное в своем происходящем наяву сне, что едва мог смириться с ним, не говоря уже о том, чтобы выразить словами. Более слабое существо могло сломаться, но он был горгоном и обладал ментальной силой, которую ему немногие бы приписали. Желиман знал о ней и сказал ему, когда им представилась возможность поговорить наедине. Кобальтовый и черный были могучей смесью, негнущимся сплавом. Он упрямо встал, сначала одной ногой, потом другой. Только решимость, которая видела изрытые горы и побежденных одной рукой чудовищ, могла разрушить такие сильные чары. Он чувствует тяжесть в спине, как и в руках. Я выдерживал большее бремя. Гнев придал стойкость. Она стала расплавленным источником, из которого Ферус черпал силы со сжатыми от ярости кулаками. Он зарычал на тени. «Ложь! Ты показываешь мне эту фальшь и ждешь, что я поверю в нее. Чего ты хочешь добиться? Ты пытаешься свести меня с ума?» Его последние слова отзывались эхом снова и снова. «Я выдержу. Моя воля нерушима». Стиснув зубы, Ферус пробирался сквозь ужас повторяемого сна. И снова видение мучительной смерти Габриэля. Оно накатывалось на него опустошительной волной. «Габриэль, гибель всех до единого верных морлоков сложилась в одну бесконечную бойню. В хватке примарха с едва сдерживаемым неистовством гудел вырванный из ремней сокрушитель наковален. Молот желал, чтобы ему дали волю, но, как и его хозяин, был разочарован, реальных врагов не было. «Боишься посмотреть мне в лицо?» Темнота не ответила на вызов, если не считать гула бесконечной войны. В периферийном зрении горгона вспыхнуло пламя. Обсидиановые осколки были наполнены им. Смысл образов ускользнул от него. Ему осталось только одно. Обвалилась часть стены, расколотая яростью Ферруса. Прозрачный камень разбился, ударившись о землю. Но за этим не последовало ни огня, ни предсмертных криков. Второй удар разрубил надвое колонну, и примарх наклонился в сторону, чтобы избежать падения кристаллического дерева. Удар не был неистовым, а скорее резким и точным. Ферус двигался целеустремленно, тщательно выбирая удары и наблюдая за их последствиями. Он искал брешь в колдовских чарах, которой он мог бы воспользоваться. Проведя целую жизнь в попытках избавиться от слабости в теле и разуме, горгон знал, как ее находить. Поэтому он продолжал идти и медленно покинул галерею и ее ужасы. Когда он приблизился к выходу из помещения, к шуму битвы присоединился другой звук. скрываясь внутри первого, который только примарх мог слышать. Звук был шипящим и нес с собой шорох чего-то змеиного. Глаза следят, холодные змеиные глаза. Кто-то охотился на него. Он уловил мелькнувший хвост, образ чешуи, отразившийся огонь от обломков обсидиана. Ярость уступила место спокойствию. Он не какой-то упертый щенок, подстрекаемый хитрыми уловками. «Я Горгон! Я Медуза!» Шепот вернулся в этот разгром позади него. Сердце Ферроса успокоилось, когда он попытался засечь звук. У него не было источника, он раздавался повсюду и нигде. Мысленно примарх развернулся, чтобы встретиться со своей немезидой и расколоть очередной кусок галереи мощью сокрушителя наковален. Вместо этого он опустил молот и позволил ему упасть на землю с глухим металлическим стуком. «Ты видишь веревочки на моих руках?» — спросил он тень, подняв сокрушитель наковален за спину. Подняв сокрушитель наковален на спину. «Я-то думал, что нет», — сказал Феррус после короткой паузы и медленно вышел из галереи. Кровавые образы и рев войны остались позади.